Какое скучное слово! И, как всегда у смертных, не соответствует действительности. Ну уж нет. Барбер высвободился и взял 4 камешка, по 2 в каждую руку. Смотри, — сказал он. 2! И открыл одну ладонь, затем вторую. 2! Затем он сложил обе руки вместе и снова открыл их. 4! Нет, — сказала Молоцея. Барбер посмотрел и ахнул. В его ладонях лежало 5 камешков. Это, должно быть, произошло случайно, или Молоцея, скорее всего, незаметно подкинула 1. Барбер отбросил лишний камень, решительно сложил обе ладони вместе и затряс ими. — Теперь ты признаешь, что их 4? — воинственно потребовал он. — Нет, — уперлась Молоцея и оказалась права. Камешков стало 8. Но на сей раз Дриада не рассмеялась. — Ты моя любовь и судьба, — объявила она, положив руку на плечо Барберу. — Позволь мне просить тебя, раз и навсегда забудь грубые мысли смертного. Наша страна и весь мир живут по своим законам. Здесь были смертные, которые не смогли их принять. Они блуждают, как печальные тени, пока какой-нибудь несчастный случай не превратит их в свиней, или они начинают ухаживать за жалкими овощами, как тот, кто держит рядом ферму. Ты, конечно, успел с ним пообщаться. Но на этот раз я не могу остаться равнодушной. Ты — самое дорогое, что у меня есть, а мы, люди леса, часто видим то, что скрыто от других. И я клянусь всей моей жизнью из тех, кто когда-либо был здесь, ты ближе всех подошел к исполнению пророчества. Если и дальше будешь придерживаться истинного пути... Что за пророчество и что это значит истинный путь? Как? Это же пророчество о рыжебородом, который продлит нашу жизнь и благодать для всех нас. Смотри, у тебя есть и палочка, и рыжая борода, и сила железа. На истинный путь можно встать только, если идешь прямо к своей цели, не останавливаясь ни перед какими препятствиями. Барбер ощупал бороду. Он подозревал, что та продолжает расти и в водном мире, но не думал, что настолько, и был ошарашен, поняв, какой длинной она стала, почти достигнув груди. Этакая окладистая борода какого-нибудь патриарха 19 века. И она была действительно рыжей, невероятного кирпичного оттенка. «Но послушай», — вздохнул он, — «ты только что подсказал мне самый лучший аргумент против того, чтобы я оставался с тобой. Как я могу выполнить задачу, независимо от того, в чем она состоит, если не уйду от тебя?» Ее глаза внезапно уставились в пустоту, а голос понизился до шепота. «Это правда», — неохотно ответила она, — «правда. Мне следовало помнить о том, что остановить свой выбор на одном из великих людей — означает пожертвовать своими желаниями ради великой цели. Поэтому уходи». Она слегка оттолкнула его от себя, и Барбер почувствовал себя так, словно ударил ребенка. «Иди и передай своей новой любви, что Молоцея, Дриада, посылает ей свою ненависть. Нет, подожди. Ты должен поцеловать мою руку, которую обожгло твое железо. И сделай это хорошо». Она подставила плечико, и Барбер послушно поцеловал ее в то место, где пятно ожога успело покрыться пузырями. К его удивлению, кожа девушки мгновенно стала гладкой и нежной. Он отвернулся и начал одеваться. Молоцея тоже решительно встала к нему спиной и не оглянулась, даже когда он не без труда пытался застегнуть жакет под основанием крыльев. Когда он встал на цыпочки, прежде чем взлететь, и обернулся на Молоцею, та сидела, опустив голову, и плечи ее содрогались от рыданий. С каждым мощным ударом его новые грудные мышцы так и норовили сорвать с него жакет. Барбер легко взмыл над деревьями и поплыл над лесом, через который так трудно было пробираться пешком. Крылья летучей мыши, возможно, были не очень красивы на вид, но весьма неплохо держали Барбера в воздухе. Ради удовольствия Барбер изобразил петлю и пару бочек, затем ускорил движение, смакуя удовольствие от этого нового свойства его тела, всю депрессию его как рукой сняло. Так значит, он приблизился к исполнению пророчества о Рыжебородом. Но что это за пророчество? Казалось, все знают о нем. И напевающая песенку «Молодцы» и «Арвикола», она пела те же слова. Казалось дьявольски странным, что жители таких разных миров говорили об одном и том же. Но ведь о Рыжебородом что-то говорилось и на той большой могильной плите на кладбище, где он видел странный геральдический знак, и точно такой же был изображен на двери в пещерах кобальдов.